На Пхеньянской резиновой фабрике возведена стела в честь выездного руководства Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук. Хыннамской электродной фабрике в провинции Южный Хамгён стела в честь выездного руководства Ким Ир Сена. А Саривонской фабрике традиционных продуктов в провинции Северный Хуанхэ стела в честь революционной деятельности Ким Чен Ира. Их открытие прошло на местах.